на семи ветрах стою, дышу босой, взахлёб дышу трепетно. Снова повезло, свидание с родиной милою, дорогой. Журавлиный клин, клин, вокруг ни облачка, и не надо мне чужих красот, и не жаль совсем того, что прожито. Улетает клин за горизонт, с ностальгией жить. И не сладко мне, жить тягостно. Ты поверь, строчкою скупой, свидание с мамою милою, дорогой. Журавлиный клин, вокруг ни облачка, и не надо мне чужих красот, и не жаль совсем того, что прожито. Улетает клин за горизонт. Припаду к земле, слезинка скатится. Счастлив я, эх, хорошо. Ну а журавли летят так высоко, медленно на восток. Журавлиный клин, вокруг ни облачка, и не надо мне чужих красот, и не жаль совсем того, что прожито. Улетает клин за горизонт, и не жаль совсем того, что прожито. Улетает клин за горизонт.